Глава 18. Вулкан красив, когда он далеко. Уровень 60. День 24. Раньше вулкан возвышался над округой, словно дракон, задравший вверх голову, но с годами все больше оседал. Теперь некогда исполинское серое чудище представляло лишь тень своего прежнего величия, едва выпирало из земли горлышком оплавленной бутылки. Но это только снаружи, внутри все так же пылал огонь. Сердце земли гоняло раскаленную кровь по жилам. И кто-то решил потревожить древнее огнедышащее существо и пробил его шкуру, а если быть точнее, проделал дыру в горе, через которую хлынула лава. Магма разливалась, все больше расширяя проход. Сам виновник происшествия оказался заперт, опаляющей стихией на клочке земли. Раскаленная река все ближе подступала к человеку. Не сговариваясь, мы побежали на помощь. Паладин из обостренного чувства альтруизма, что необходимо для нормального отыгрыша его роли, я из сугубо прагматичных побуждений. Если игрок сейчас подохнет, искать его потом еще неделю будем. Птицы полетели прочь. Орды мобов, что обитали у подножия вулкана, в панике ломанулись, толкаясь друг с другом, сминая кусты, подворачивая лапы на камнях. Кобальт 32 уровня сбил меня, даже не обернулся, побежал дальше. Праведник едва успел выставить щит, в него врезался горный козел. Лишь тряхнув головой, животное поскакало прочь. Бесенок не рассчитал свои силы и не смог перепрыгнуть огненную реку. Упал в лаву, поднял фонтан брызг, с шипением ушел по самую макушку. Даже вскрикнуть не успел, вспыхнул как факел и скрылся. Я уже взял разбег, чтоб перескочить один из пылающих ручейков, от увиденного вложил в прыжок больше сил, чем нужно, и чуть не перелетел твердую почву. Чудом успел погасить инерцию полета. Замер на краю, в лицо пахануло жаром похлеще, чем из гномьей кузни, тут же запахло палеными волосами, и я поспешил податься вперед. Поток магмы все больше разливался. Обтекал стволы деревьев, мгновенно прогрызал основание, как адский бобер, и дерево со скрипом заваливалось и вспыхивало, словно сухая промасленная хворостина. Игроком оказалась худенькая молодая девушка маленького роста в огромной шляпе. Она опустила полы головного убора, закрываясь от жара. До нее оставалось буквально два прыжка, когда бурлящая магма ударилась о стенки русла и поднялась фонтаном прямо перед нами. На меня попало несколько капель, сняв сразу сотню очков здоровья. К запаху серы прибавилась вонь паленой плоти. Угодившие паладину на доспех, раскаленные брызги скатились, оставив на гладкой поверхности неприглядные серые полосы. 100% прочность пострадала. У девушки явно проблемы. Она с трудом держалась на ногах. Мы синхронно обдали ее бафами. Я бросил приглашение в группу. «Поздравляем, вы нашли последнего члена своего отряда. Прогресс задания сбор 7 из 7 игроков. Вы выполнили задание. Награда – логотип команды. Регенерация всех параметров ускорена на 7%. Время действия – 7 часов». Урон увеличен на 7%, время действия 7 часов. Тут бы обрадоваться, но ситуация не располагает. Мельком бросил взгляд на информацию персонажа. Причуда, 22 уровень. Ник знакомый, может, в прошлой игре с кем-то похожим пересекался. Острые уши выдавали эльфийку. Здоровье новенькой в красном секторе, молча сунул ей банку с зельем лечения, грубо схватил за локоть и потащил. Девчонка на ходу осушила бутыль и выбросила в лаву. «Вот транжира, у нас каждая склянка на счету». Я уронил скрипичный ключ, на 3 секунды перекрыв узкое огненное руслице. Праведник все понял сразу, вытащил из инвентаря большой прямоугольный щит и бросил как мостки. Мы перебежали на другую сторону. Тут раздался взрыв. Я инстинктивно упал вперед, накрывая собой девушку. Чертов паладин грохнулся сверху. Небольшое отверстие, через которое врывался поток, расширилось. Магма полилась словно прямиком из зада. «Бежим!» — заорал я, скидывая воина. Девчонка плелась как безвольная, взгляд отсутствующий, словно пьяная вдрызг или чего похуже. Наркоту в игру не завезли. Могла ли она умом от одиночества тронуться? Да вполне. Времени на разбирательство нет, пламя уже пятки облизывает. Подхватив причуду на руки, побежал. Артур несся чуть впереди, успевая, когда надо, выставлять щит, закрывая нас от раскаленных брызг. Река свернула, перегородив путь. Черт! Паладин обернулся, на секунду в его глазах мелькнула растерянность, тут же сменившись праведным безумием. «Не вздумай!» — гаркнул я, пресекая какую-нибудь самоубийственную выходку во имя нашего спасения. «Дерево! Магма жрет основание! Навались на него!» Воин кивнул. Несколько раз ударил мечом по корню, уперся в ствол и помог ему упасть в нужную сторону. Начал перебираться по дереву, отсекая клинком самые крупные мешающиеся ветви. Перебравшись, он совершенно справедливо поторопил. «Быстрее!» Дерево уже начало загораться и чадило черным дымом. «Закрой глаза!» — крикнул девчонке на ухо. Не знаю, послушала или нет. Шел, стараясь не наступать на сучки. Глаза слезились от дыма. Повесился дебаф. Руки заняты, очищение не наложить. В последний миг чуть не сорвался, праведник поймал. Едва мы сошли, импровизированный мост вспыхнул, да так, что у меня полы накидки загорелись. На бегу убрал ее в инвентарь. Как ни старались, опередить поток не смогли. Магма разлилась повсюду. «На дерево!» — пришел мне в голову единственный возможный выход. Огромная сосна метров 30 в высоту могла дать нам пару лишних минут, а там, глядишь, и рухнет в нужную сторону, или еще чего придумаем. «Лезьте!» — сказал Артур и выхватил два свитка. Сломал печать на первом, и вокруг ствола появился земляной вал. Правда, лава очень быстро начала его штурмовать. Второй свиток заморозил вал и все вокруг. Огненная река постепенно плавила лед. Я залез на ветвь и протянул руку причуде. Она стояла, глядя в одну точку. Захотелось влепить ей пощечину, чтоб в себя пришла. На помощь явился паладин. Взял девичью ладонь и вручил мне, тут же подтолкнув ту за талию. Я затащил эльфийку на ветку. Эдак мы ни за что не заберемся. «Держи вот это!» Я передал воину веревку. «Карабкайся вверх!» Артур понятливо кивнул и начал взбираться куда ловчее меня, хоть и в доспехах. Я обвязывал свободный конец вокруг талии и меж ног у новенькой, так, чтобы ее не перекрутило в процессе, а то будет башкой о ствол биться. Сам времени терять не стал. Убедился, что девчонка не грохнется с ветки, и полез вверх. Магма уже почти расправилась со льдом и начала испарять получившуюся воду. Паладин достиг верхушки дерева и перекинул веревку через ветвь. Ждал меня, чтобы вместе поднимали причуду. Магма испарила воду. Начала скатываться с вала и уже облизывала корни дерева. Попробовали потянуть за веревку. Эльфийку немного подняло. «Вот же мать твою ять! Это надолго, спалим девчонке пятки!» «Есть идея», — сказал я. «Лови ее!» С этими словами я обмотал свободный конец вокруг предплечья и сиганул вниз. «Иху!» — только и успел прокричать. Физику никто не отменял. Я тяжелее нашей новой знакомой и как противовес ухнул вниз, чуть не разбившись. Лишь в последний момент, когда почувствовал, что праведник поймал подарочек, отпустил веревку и упал на ветку, разбив морду и лишившись почти 1000 хп. Отрезанная палом бечевка улетела вниз и мигом вспыхнула. Ствол дерева начинал потихоньку чадить. От запаха гари уже становилось плохо. Из-за жара пот лился ручьем, а постоянно пикающее уведомление личных сообщений капало на мозги. «Да что там?» Глянул и полез наверх с ловкостью Маугли. «Не все потеряно». «Охилительная дева, Тихон почти на позиции. Нас будут пытаться спасти. Главное, причуду вытащить. Мы-то уж как-нибудь найдемся после смерти». Пламя уже взбиралось вверх. «Срезай кору!» «Это хоть немного замедлит огонь», — пришла мне в голову идея. Вооружившись ножом, сам начал ошкуривать ствол. Куски коры летели вниз, вспыхивая в воздухе. Дышать становилось все тяжелее. Очищение кастовал по кулдауну в попытках хоть как-то нивелировать отравляющие доты. «Тихий шелест, на месте. Дикарь 57, давай!» Написал и всмотрелся в ту сторону, откуда ждал помощи. Коричневый трассер рассек пространство, и в считанных сантиметрах от моего лица воткнулась стрела. Древесная щепа попала в глаз, заставив проморгаться. Когда разомкнул веки, то обнаружил натянутую веревку. Дерево под ногами начало нехорошо раскачиваться. «Сама спуститься сможешь?» — глянул я в глаза эльфийке. Там постепенно появлялись какие-то зачатки сознания. Все, на что хватило девушку, это лишь еле заметно качнуть головой. Черт, да ее всю трясет. Придется лезть первому. Едва взобрался на веревку, она провисла, сердце ёкнуло. Стоило начать движение, как волокна под руками стали дымиться и распускаться. Едва успел отползти назад, бечевка порвалась и упала вниз, загоревшись с обоих концов. «Дикарь 57. Еще!» Я не видел движения Тихона, но знал, что он сейчас спускается ниже. Буквально через секунду с глухим стуком стрела воткнулась в дерево. На этот раз веревка шла под уклоном вниз. «Держись крепче!» — скомандовал я эльфийке, обмотав бечевку вокруг ветки. Пламя уже подобралось ближе некуда. Паладин вынул банку с зельем маны и вылил на ствол. Это лишь на долю секунды задержало огонь. Я вытащил из инвентаря старый пояс грызлика, перекинул через веревку, подхватил девушку за талию, дождался, когда ее руки оплетутся вокруг шеи, кивнул Артуру, выдохнул и оттолкнулся ногами. Мы мгновенно набрали бешеную скорость, затормозить не получится. Наверное, так и выглядит парк аттракционов в преисподней. В конце пришлось подогнуть ноги, чтобы не оставить их на съедение магме. С разгона влетели в растянутый плащ. Лея, Ирма и Жора не смогли его удержать, и мы все вместе покатились по земле. Настоящая куча мала. Запутавшись в конечностях, с трудом расползлись в разные стороны. Больше всех досталось новенькой. Хилерша тут же взяла ее под свое крыло, и, несмотря на то, что у самой рука в обратную сторону вывернулась, в первую очередь отлечивала эльфийку. Я обернулся. Паладин оттолкнулся от горящего дерева. Веревка с той стороны вспыхнула, но полет праведника продлился всего пару секунд, и ее прочности хватило. Он не налетел на нас, а изящно приземлился на щит, прокатившись как на сноуборде, круто повернул доску боком и затормозил, всего лишь на секунду потерял равновесие в конце, и этого хватило, чтобы улететь в следующий магмовый ручеек. В финале представления, как у терминатора, вылезла латная перчатка. Только она не показывала оттопыренный большой палец, а судорожно тряслась. Металл плавился и деформировался. «Идиот!» — не сдержался я. «Понты дороже денег!» — философски заметил картмастер. Мы спешно ретировались подальше от творящегося вокруг хаоса. Столб дыма поднялся такой, что, казалось, вся локация сгорит дотла. Магма занимала все больше пространства, сгоняя бедных мобов с насиженных мест. Они и так тут запуганные, теперь еще это напасть. Вот ведь игроки удивятся, когда заявятся сюда после ивента. Спасенная не разговаривала, лишь кивала или мотала головой в ответ на вопросы Леи. В себя потихоньку приходит. Уже хорошо. Возгордившегося паладина подобрали по дороге. Теперь вся команда в сборе. Больше не надо тащиться вдоль гор, можно повернуть и идти в сторону к выходу в большой мир. Еще предстояло собрать все ключи вместе и, возможно, получить какую-то подсказку. Но это все после того, как найдем новую общую точку привязки и остановимся там на привал. Как назло, ничего приметного не попадалось. Прошагали добрых 2 часа, прежде чем уперлись в выгоревшие развалины. Когда-то здесь стояло поселение. Но теперь от него осталась лишь гора пепла, битая посуда и почерневшие кости. Не самое безопасное место. Тут и призраки могут встретиться, и устроители пожара явиться. Но не в нашем случае нос воротить. Осуществив привязку, расположились на отдых. Роли распределились сами собой. Тихон с тенью спрятались, следили за округой и одновременно прислушивались к болтовне. Грызлик стал готовить еду. Жора, как всегда, присосался к бутылке. Ирма собрала голема из всех остатков и выдворила его, чтобы хоть немного облагородить место, а затем подняла из костей парочку скелетов и выставила в охранение подальше от зло глядящего паладина. Сам Артур сел поближе к дамам, чтобы в случае опасности закрыть их грудью. Я и Лея, на первый взгляд, держались расслабленнее всех, хотя на самом деле мозги кипели, у меня уж точно. Это ж сколько всего теперь сделать надо. Взаимодействие отработай, условные команды придумай, основные боевые связки заучи. И это только малая часть. Остается надеяться, что у всезнающей хиллерши есть на этот счет пару заготовок. Вспомнив про награду за сбор отряда, достал ее и довольно хмыкнул. Это была нашивка со случайно сгенерированным логотипом в виде игральной карты, на которой скрещены меч, лук, посох, жезл, а снизу лютня, и все это на фоне огромного грибка от взрыва. Командный логотип, великолепная семерка, класс предмета, обычный, прочность 250 из 250, защита 7. Мелочь, а приятно. Только куда его лучше нашить? Охилительная дева. С девчонкой что-то не так. Да ладно, а то я не заметил, пока пёр её на себе. Писать это, конечно, не стал, ограничился коротким. Угу. Охилительная дева. Тебе её ник знакомым не показался? Дикарь 57. Очень даже показался, но вспомнить ничего не смог. Охилительная дева. Мировой чат. Подтолкнула меня в правильном направлении Лея. И точно. Я открыл нужный интерфейс и пролистал до сообщения от причуды. «У меня все хорошо, теть Марин. Передавай привет всем сердце». А выглядит девчонка божьим одуванчиком. Глазки опустила и внимательно рассматривает носки своих сандалий. Вот аккуратно натянула подол короткого красного платьица пониже. Тем не менее, как-то умудрилась заработать великое достижение и расковырять дыру в горе. Надо с ней настороже держаться. Странно это все. Итак, начал я, снимая с огня найденный здесь же котелок и разливая травяное варево по деревянным чашкам. Представился сам, остальных представил и обратился к эльфийке. «А тебя как зовут?» «Мегида», — робко промямлила она, старательно избегая смотреть в глаза. «Как-как?» — бесцеремонно переспросил уже чуть захмелевший Жора. «Ме-ги-да», — повторила новенькая по слогам и совсем залилась краской. «Красивое имя!» — тут же подхватил я. «Можно мы тебя иногда причудой звать будем?» Девушка лишь кивнула. Разговаривать приходилось аккуратно, подбирая каждое слово. Это поняли уже все, кроме Жоры. Он открыл рот до того, как я успел отправить ему пачку угроз в личку, но тут неожиданно помогла Ирма. Некромантка незаметно ткнула пикселя в бок посохом, а один из костяных прислужников показал характерный знак перерезаемого большим пальцем горла. Картмастер притих, обиженно засопел, достал свои листки и принялся совершенствовать каллиграфию. «Мегид, ты такая стесняшка!» — подсела к эльфийке Лея. «Если говорить некомфортно, можешь только сообщение присылать. Тихон у нас тоже молчун». «Все нормально». Даже чуть улыбнулась девушка. «Мы с тобой заочно знакомы, по сообщениям в мировом чате». Подтолкнул я диалог в нужное русло. «Может, и наша читала?» Девушка кивнула. «Не расскажешь, за что свое получила?» «Долгая история. Мы не торопимся», — ласково ворковала ей на ухо Лея. Тень, словно чувствуя общее настроение, подошла к причуде и начала тереться. Девчонка заулыбалась и погладила кошку. Та улеглась Мегиде на колени и блаженно замурлыкала. Пирожок тоже решил подыграть. Свернулся клубком и покатился, сбив несущего воду грызлика. Зубастик облился и все расплескал, а пандаренок смешно бросился прочь, переваливаясь с ноги на ногу. Спектакль сработал, эльфийка окончательно расслабилась и заливисто рассмеялась, да так, что у всех лица разгладились. Как светлая магия изгоняет скверну, так и этот искренний девичий смех выбивал скопившееся за последние дни напряжение. тоже себе пэта хочу», — призналась новая знакомая. Лея достала блокнот и демонстративно записала. «Мегида, 22 уровень. Найти пэта». Жора выпучил глаза. Он, видимо, не знал, что это всего лишь воплощение внутренней записной книжки. Выдается системой, когда настрочишь больше 100 000 знаков. Только вот он сугубо для удобства. Каллиграфия с помощью него не качается. «Ой, а это что?» Заинтересована и так по-детски вытянула девчонка шею. «Это...» — потрясла Лея книжицей. «Наше главное оружие. Кладезь информации. Тут все ваши дела. Мы в игре в первую очередь, знаешь, как знакомимся. Показываем друг другу статы. Вот мои, а это остальных ребят. Посмотри на досуге, если интересно». Новая знакомая оказалась понятливой. В чат группы тут же пришел скрин данных девчонки. Повисла тишина. Даже Тихон выглянул из укрытия, чтобы посмотреть на причуду. Он, как и все, не поверил собственным глазам. «Как? Как такое вообще возможно?»